Джейн Робертс. Природа личной реальности. Глава 6. Тело ваших убеждений и их силовые структуры. Сеанс 627. 13 ноября 1972 года. Понедельник. 21:21. Пометка. В последние несколько дней Джейн получала много писем и телефонных звонков. Люди со всей страны просили о помощи ее и или Сета. Некоторые проблемы были очень серьезными и намного превосходили любую возможную помощь, тем более быструю, которую могли бы оказать Джейн, Сет или я. Мы всем сочувствовали, поэтому часто начинали испытывать раздражение. Но минимально осмысленная помощь хотя бы некоторым не оставила бы нам времени на всех остальных. Джейн пыталась сделать все, что можно, и недавно у нее был посетитель с признаками второй личности. Сегодня, пока мы ждали начала сеанса, Джейн увидела, что от Сета открыты два канала. Он мог поговорить о людях, которые искали ее помощи, или диктовать книгу. Она решила продолжать книгу, сказав, что это поможет большему количеству людей, чем она сама сможет лично. Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Глава 6. Тело ваших убеждений и их силовые структуры. Это заголовок. Вы буквально живете в теле ваших убеждений. Вы воспринимаете мир через тело ваших убеждений. Убеждения могут улучшить или ослабить ваш слух или любую другую сенсорную функцию. Например, если вы верите, что после определенного возраста слух становится слабее, так и случится. Вы станете все меньше и меньше использовать эту способность, бессознательно переводя внимание на другие чувства. Чтобы компенсировать это, и все меньше и меньше полагаться на уши, пока чувства не атрофируются. Точка. В этом смысле функции – это привычка. Вы просто забываете, как правильно слышать, следуя своему убеждению. Все мелкие манипуляции, необходимые для слуха, бессознательно подавляются. За этим следует, собственно, физическое ухудшение. Но оно происходит не сначала, а потом. Этот процесс возможен в любой физической категории. Обычно в нем участвует больше одного убеждения. Параллельно с убеждением о том, что ухудшается зрение, у вас может быть уже упомянутое убеждение об ослаблении слуха. И оба они могут подкрепляться верой в то, что с возрастом вы автоматически становитесь меньшей личностью, существом, которое больше не связано с повседневным окружением. Понимаете? Убеждение будет способствовать материализации этого состояния. С другой стороны, вы можете верить, что с возрастом увеличивается мудрость, что понимание себя приносит неизвестный прежде покой, что проницательный разум намного лучше оценивает окружающее, и что физические чувства острее воспринимают стимулы. И все эти условия возникнут в вашей жизни. Сам физический механизм останется здоровым, следуя вашим убеждениям. Опять же, вы должны понять, что идеи и мысли – это не призраки, не бесплотные тени. Это электромагнитная реальность. Они влияют на ваше физическое существо, и нервная система автоматически переводит их в плоть и в ваш опыт. Время 21:36. Предназначение вашего сознательного разума – оценивать и обдумывать физическую реальность, помочь вам наметить свой курс в материальной вселенной, частью которой вы сейчас являетесь. Другие части вашего существа, как уже говорилось, например, на прошлом сеансе, зависят от этих действий. Затем вся энергия внутреннего «я» концентрируется, чтобы создать результаты, которых требует сознательный разум. Эффективность и сила действий зависят от ваших убеждений. Верить в собственную слабость значит отказывать себе в силе действовать. Принимать без оценок все убеждения, которые вам встречаются, значит в лучшем случае открываться перед потоком противоречивой информации, который размывает четкие линии действий и силы. Тогда внутреннее «я» получает противоречивые оценки и требования и будет пытаться любыми способами передать вам, что что-то не так. Убеждения с похожей природой притягиваются друг к другу, потому что вы склонны искать логику в своем поведении и жизни. Вы должны научиться иметь дело непосредственно с собственными убеждениями, или вам придется разбираться с ними косвенно, реагировать на них, не зная об их проявлениях в вашей физической жизни. По сути, когда вы жалуетесь на неблагоприятное окружение, ситуацию или состояние, следующую фразу подчеркните, вы не действуете независимо, а просто слепо реагируете. Вы реагируете на события, которые якобы с вами происходят, на какую-либо ситуацию. Чтобы действовать независимо, вы должны сами инициировать действия, которые вы хотите воплотить физически, создав их в себе самом. Это можно сделать, совмещая веру, эмоции и воображение и формируя из них мысленную картинку желаемого физического результата. Конечно, сам по себе этот результат еще не физический, иначе вам не надо было бы его создавать. Поэтому не нужно говорить, что физический опыт, кажется, опровергает все, что вы пытаетесь сделать. Поскольку идеи и убеждения обладают электромагнитной реальностью, постоянное взаимодействие крайне противоречивых убеждений может привести к блокировке энергии, препятствуя течению внутренней энергии наружу. Иногда происходит поляризация. Неассимилированные убеждения, неисследованные идеи словно обретают собственную жизнь. Они с легкостью захватывают контроль в определенных сферах деятельности. Можете сделать перерыв. Время 21:50, 22:10. Итак, диктовка. Не так давно Рубурт видел демонстрацию природы и силы убеждений. Ему позвонил мужчина, который живет в другом штате. Сам не зная почему, Рубурт почувствовал импульс увидеться с ним и договорился о встрече. Гость прибыл из аэропорта вместе с женой. Он был ходячим примером, наглядным воплощением результатов неизученных противоречивых убеждений, яростным и мучительным олицетворением того, что может случиться, когда человек позволяет сознательному разуму отказываться от ответственности. Другими словами, того, что бывает, когда человек боится собственного сознания. Убеждения этого молодого человека жили собственной жизнью, а сам он был относительно беспомощен. Он даже не пытался примирить прямо противоположные убеждения, пока сама личность не оказалась буквально поляризованной. Время 22:20. Перед вами предстал классический случай так называемого раздвоения личности. Я сейчас вспомнил о нем, потому что это наглядная иллюстрация природы и силы убеждений, а также конфликтов, которые могут возникнуть, если человек отказывается отвечать за собственные мысли. Это необычный случай, но в той или иной степени такое физическое или ментальное разделение происходит, когда содержимое сознательного разума остается неизученным. По приходу этот мужчина излучал агрессивность и враждебность. Он попросил о помощи, а потом возненавидел себя за слабость, которой, по его мнению, могла быть вызвана такая просьба. Он мрачно смотрел на Рубурта, проецируя всю свою энергию, чтобы показать, что он не боится, и что именно он, а не кто-то другой, владеет ситуацией. Он говорил о другой личности, более сильной, чем он сам, хотя рассказывал, что может заставить аудиторию в 150 человек слушаться своих приказов. Однако другая личность пришла из другой галактики как друг, чтобы помогать и защищать его. По его просьбе, как он сказал, этот невидимый друг убил юриста. Согласно его рассказу, юрист не только не понял ситуации, но и задел чувства мужчины во время разговора. Да, мужчину мы назовем Агастесом. Сделаем перерыв ради Рубурта. Пометка. 22:30. После прошлого перерыва Джейн непрерывно кашляла. Сейчас кашель возобновился с такой силой, что Сет прервал разговор, что случалось очень редко. Пока Джейн отдыхала, я сказал, что если Сет вернется, пусть лучше объяснит, почему она кашляет. Так и получилось. Как ни странно, полученный материал занял несколько страниц. Сеанс завершен в 23:43.